«Ну, дед, вот дед!» — восхитился Махнач и в ту же минуту одним махом оказался рядом с Захаром. Сорвал с него ружье и отшвырнул. Голова лесника, когда Махнач срывал с него ружье, дернулась. Он сильно толкнул Махнача в грудь, но тот лишь крякнул, играючи, как-то небрежно, от сознания собственной силы. Заломил леснику руки за спину и, широко раскрывая рот, криком приказывал: «Ганька, веревку!» На лесника из глубокой жаркой пасти шибануло теплой сивухой. Захар попытался вывернуться из цепких медвежьих рук Махнача, но не осилил и через несколько минут был крепко прикручен к толстой высокой сосне, а Махнач стоял перед ним и насмешливо скалил ровные крепкие зубы. «Что, дед Захар, достукался?» — спросил он с легкой издевкой. «Ну, вот теперь и постой, почешись». «Ух, харя пьяная!» — отозвался лесник, все еще не веря случившемуся и оттого передергивая плечами, как бы пытаясь выскочить из опутывающих его веревок. «Я тебе почешусь, я тебе почешусь! Я тебя еще достану, я на тебя намордник-то вот еще какой накину! Черта с два ты меня теперь достанешь, дед!» — похвастался Махнач. «Давай, мужики, скатывай лес, пусть он и подавится, старый черт!» «Я в другой раз тебя укараулю», — пообещал лесник, не в силах смириться со своим позорным и неожиданным поражением и все еще тяжело дыша, начавший последний год побаливать грудью. «Разве ты человек, зверь? Тебя по-звериному и брать надо. Справился, бугай чертов!» «Не ерепенься, дед Захар», — теперь уже вполне миролюбиво говорил ему Махнач. «Другого раза не будет. Я не такой дурак еще раз к тебе припожаловать». «Хе-хе-хе», — ржал он на весь лес, довольный исходом дела. «Я в других местах дело себе выщупаю. Нашел дурака связываться с тобой. Раз тебя пристукнуть по-христиански никак невозможно, пусть с тобой черт одной удавкой связывается. Хе-хе-хе. Да я знаю, ничего не знаю, что скажу. Сбесился, какой лес. Да я ни в какой лес уже 100 лет не ходил. Иди доказывай. Ды-ы-ы-ы». Пока Махнач изгалялся, остальные трое из его компании, да нельзя довольны оборотом дела и решением своего главаря, в один дух разгрузили прицеп. Столкнуть бревна на землю не составило большого труда. Сам Махнач, уже совершенно успокоившийся и даже примирившийся с убытком, сосновые бревна он намечал выгодно загнать в соседнем селе Полуяновке и сговорился в цене. Поднял из травы Захарову двустволку, под укоризненным взглядом лесника, по-хозяйски оценивающе оглядел ее, даже зачем-то пощупал, пробуя на крепость, приклад. Затем вынул из стволов патроны и, сильно размахнувшись, забросил их в густо заросшую травой и кустарником низину. Лесник проследил за ними глазами. «Вот так-то лучше», — сказал Махнач. Затем, вспомнив, подошел к леснику, ощупал ему карманы, ничего не нашел и остался доволен. Он уже втянулся в своеобразную игру, и ему нравилось быть возле Захара. «Ты хоть рожу отверни», — попросил лесник. «Бордой гнилой разит. Тьфу! Дух перехватывает». «А ты, дед Захар, не завидуй», — миролюбиво посоветовал Махнач, и под его густыми косматыми бровями, словно от какой-то неведомой радости, просияли до сих пор озабоченные и злые глазки. «Ты в свое время, говорят, тоже немало почудил, тоже не святой. Вон бабу себе какую умыкнул на кордон». Последний Махнач выговорил с особым значением и, оглянувшись на товарищей, громко заржал. «Дубина, ох, дубина!» — процедил лесник. «Неужто у тебя начисто совести никакой не осталось? Все ее по кочкам растащило». «Угадал, угадал! Подчистую, дед Захар, всю!» — весело подтвердил Махнач. «Такого товару теперь днем с огнем в нашем государстве не сыщешь. Из чего захотел?» «А ты за целое государство чего распинаешься-то?» Опять не сдержался Лесник. «Ты с какого бока к нему присобачился? С бандитского?» «Ничего, дед, ничего, потерпи!» Опять обрадовался Мохнач и, с издевкой помахав на прощание рукой, вскочил на прицеп, где его уже ждали остальные. Легонький, верткий трактор с места словно шарахнулся от испуга, метнулся в одну сторону, в другую и быстро исчез за уплотнившейся вдали красноватой массой сосен. Проводив его глазами, лесник остался стоять, чувствуя начавшее затекать от сильно затянутых веревок руки. «Ну, босяк, ну, бандит, народ пошел!» — подумал он почти без всякой злости. «Никого не боится, ни бога, ни черта!» Захар хотел хлопнуть комара на лбу, даже рукой дернул, затем, вспомнив, отрывисто коротко свистнул. И тотчас откуда-то из-за спины у него вывернулся Дик. Сел напротив, преданно и неотрывно глядя хозяину в лицо, по-своему, по-собачьи упрекая его. Позови лесник Дика раньше, все могло быть по-другому. Он не помнил, чтобы пес хоть раз нарушил его приказ. Так уж между ними установилось в жизни. «Ну что ж», — задумчиво вслух подумал лесник, — «оно, может, так и лучше. Нынешний-то народ какой, зверье! Им и человека-то загубить ничего не стоит, а про собаку и говорить нечего». Внимательно выслушав, пес остался сидеть, все так же неотрывно глядя на хозяина. Лесник, еще раз попробовав крепость веревок, напрягся всем телом, закряхтел и обмяк. «Бандюги!» — проговорил он, задыхаясь, и заставил себя стоять спокойно. Что-то тупо ударило под ключицу и горячим обручем сдавило виски. Подождав, пока отпустит, лесник опять обратился к Дику. «А серый где, а?» На этот раз Дик слегка шевельнул ушами, и лесник понял, что серый тоже где-то рядом. Неловко ворочая шеей, он попытался разглядеть, в каком месте затянуты на нем узлы. Но этого ему увидеть не удалось. Мохнач вязал по всем правилам и узлы на веревке затягивал сзади, за спиной. Захар стал думать, что предпринять и как освободиться, в то же время почти неосознанно пробуя и пробуя веревку на крепость, шатаясь слегка всем телом из стороны в сторону. Солнце теперь поднялось уже достаточно высоко, и здесь, где сосны росли редко и не соприкасались с вершинами, воздух становился суше. Сильнее, ядренее запахло свежей смолой. Шум трактора уже давно затих вдали, и теперь вокруг рождались и жили только лесные, порой почти совершенно недоступные неискушенному слуху звуки. И еще, отряхиваясь от слепней и комаров, неподалеку звякал уздечкой серый. Лесник повернул голову, увидел коня, подбиравшего с земли мягкими губами молодую шелковистую траву, и подумал, что придется посылать Дика на кордон за Феклушей, хотя ему очень не хотелось пугать ее. Это непонятное существо, незаметно пристроившееся и пригревшееся к концу жизни подле него, и он, постаравшись дать отдохнуть занывшему измятому телу, обвиснув на веревках, закрыл глаза. Дик подождал и лег, положив голову на передние лапы. Помаргивая, он то и дело вскидывал то один, то второй глаз на хозяина, в то же время не упуская из виду серого, пасущегося на молодой сочной траве. Лесник почувствовал лицом начинавший тянуть порывами теплый ветерок. Душу у него понемногу отпустило, он уже сам готов был над собой посмеяться, такого с ним и близко не случалось за все время работы на кордоне, но это было бы полбеды. Нехорошо другое, люди достали его и здесь, когда он уже привык думать, что совершенно освободился от них и что отмеренные ему дни пробегут незаметно, тихо, уйдут, словно летняя дождевая вода в песок, утечет вместе с ней и он, и кроме этого ничего ему больше не надо. Раньше-то себя можно было и обмануть. Все жить хотелось, сделать что-нибудь хотелось, а теперь другая пора пришла. все насквозь видится. Вместе с гибелью Николая, а затем и с уходом вскоре после этого Ефросинии, в душе что-то оборвалось. Может быть, именно тогда, всей тяжестью своей жизни, он понял, что и в мире, и в себе ничего нельзя переделать, изменить, что в мире есть что-то более важное и вечное, чем бесполезная борьба с самим собой и с другими ему подобными, и что именно к этому вечному, притягивающему своей неразгаданностью, только и надо стремиться. И еще он понял, что кто-то посторонний и безжалостный, как когда-то скрывавшийся в сплошной метели, всю жизнь направлял его путь, определял повороты и конечный результат. Каким-то удивительным образом бил наотмашь всякий раз безошибочно, выбирая самую сердцевину, самую боль. Но если этот посторонний в самом деле был, то куда он затем исчез? И как же это он сам ни разу не попытался устроить ему очную ставку, встретиться один на один, не попытался от него избавиться? Вот, к примеру, куда сейчас запропастился неизвестный вершитель? Почему он, старый человек, ни за что не просто стоит привязанный к дереву? Ведь это в нем самом есть что-то такое неуступчивое, чего он и сам сладить не может. Хотя бы сегодня стоило ему попытаться как-то поладить с этими охламонами, выслушать Махнача по-другому, схитрить чуть, и все бы закрутилось в обратную сторону. Лесник открыл глаза и вскинул голову. Он было задремал и даже отчетливо помнил расплывшуюся по небу клубящуюся черную тучу, и, как это бывает во сне, совершенно беззвучно распоровшую небо лиловую молнию. Его взгляд сразу же выхватил по-звериному бесшумно крадущегося куда-то дика. Шерсть у него на загривке приподнялась, хвост вытянулся палкой и был по-волчье неподвижен. — Стой, дик, — приказал лесник, — лежать, — говорю тебе, слышишь? — Ну, а ты чего? Не тронет, не дрожи, — повысил он голос, обращаясь к тому самому смешливому Ганьке из компании Махнача, боязливо вышагнувшему из-за сосны в отдалении, когда дик все так же бесшумно, бесплотной тенью опустился в траву носом по направлению к опасности. Ганька мялся и не шел ближе, и Захар повторил. — Сказано, не тронет. — Забыл что-нибудь, а, соломенная душа? — Не, чё забыл, — отозвался Ганька, продолжая с опаской коситься на дика. — Развязать послали. Можно подойти-то, дед Захар? — Вот как! Ну, спасибо, спасибо! — оживился Захар и с интересом глядя на осторожно нехотя приближавшегося парня. Шажок сделает и запнется. Еще шажок и опять запнется. — Пожалели, что ли? Махнач говорит, иди развяжи. Нас он теперь не достанет, — уже смелее сообщил Ганька, в то же время далеко стороной огибая приподнявшего голову дика. А то, мол, подох, помрет, то есть дед. Беды с ним не наберешься. Так на том свете за него, — говорит, — сыщут и спрос держать заставят. Ну, его, мол, старого, то есть деда этого. Внимательно выслушав объяснение Ганьки, лесник развеселился. Не торопясь, Ганька развязал, распутал все узлы, аккуратно сложил и с крестьянской обстоятельностью связал веревку и повесил ее себе через плечо. Затем они с Захаром присели на бревно, будто между ними ничего и не было. Ганька неожиданно разговорился, стал рассказывать о своей жизни, о недавней неудачной женитьбе. Баба оказалась порченная и норовистая, на коне не объедешь. Захар слушал и с чувством досады думал, что ничего нового и стоящего на свете люди так и не придумали.